И далее мы читаем. «Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских». Филистимляне – это были те люди, которых евреи испугались в свое время. Когда потом они будут идти по пустыне, а Моисей пошлет разведчиков от каждого колена по человеку, чтобы они разведали ту землю ханаанскую. И когда они увидели филистимлян, этих греков, высокие мужчины, здоровые, с оружием, они так испугались. Они вернулись и сказали: «Моисей, ты куда нас ведешь? Там такие люди». Ну, евреи, они такие вообще-то маленькие, они низкорослые. И они увидели, когда филистимлян, там эти олимпийские герои такие, они говорят: «Ты куда нас ведешь? У них там города пушиной до неба, там люди, как великаны». Ну, евреи низенькие. Некоторые святые отцы говорят, Бог избрал евреев не потому, что они были лучше, а потому, что они были хуже других. Чтобы на примере самых маленьких, таких капризных людей, показать, что из них могут выйти пророки, апостолы, Дева Мария, сам Иисус Христос по плоти. То есть все делается промыслительно. Хотя на самом деле многие святые отцы говорят, что Бог избрал Авраама. Нигде не говорится, что он избрал вот весь еврейский народ. Он избрал Авраама. А Авраам получил благословение, что от его семени придет Спаситель мира. Что в его семени благословятся все народы земли. Так в чем же заключается еврейское благословение? В том, что от этого народа родился Иисус Христос. Только в этом. Сказано, в семени твоем благословение всем народам земли. А если под семенем Авраама понимать не Иисуса Христа, а еврейский народ, так они только проблемы создают. Банки открывают какие-то там, проценты всякие. Ну, не будем антисемитствовать, это грех, антисемитизм. Любой народ Бог любит, тем более в этом народе были пророки, апостолы. И плод этого народа, самый великий плод, это Дева Мария. Она зрелый плод на древе еврейского народа. Это самый лучший плод, который был принесен от этого народа. И вот здесь говорится, что вот Господь 10 казней послал, потопил египтян. И услышали народы, филистимляне, в ужасе, вот эти высокие филистимляне, эти греки, олимпийские герои, спортсмены. У греков был культ тела. Когда мы смотрим на античные статуи, мы видим не просто культуристов, которые там какие-то таблетки глотали, которые реально на природе на себя так накачали, искусственно. Без всякого там сулевита. Все естественно было. Услышали народы, трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы. Эта песня продолжается. Трепет объял вождей Мавитских. Уныли все жители Ханаана. То есть потомки Лота тоже напуганы. Жители Ханаана, коренные жители Ханаана, там же были разные народы. Ефусеи, хитеи, амарейцы. Филистимляне были доминирующим народом в Ханаане, и они жили в основном рядом с морем, как это принято у народов эллинской культуры. У них были корабли быстроходные, они совершали торговые плавание, но в те времена торговля и пиратство считалось одно и то же. Торговцы были пиратами, пираты были торговцами. То есть, когда можно, они плавали, когда можно, они отбирали силы, смотрели по обстоятельствам. Такие были времена. И вот здесь в этой песне возглашается: «Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей». То есть, когда вот этот народ, маленький народ придет в землю обетованную, чтобы страх напал на них. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да немеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Действительно, это приобретение Божие. И действительно, эти народы, они имели как камень. Вот если мы приезжаем в Израиль, мы не встретим ни одного филистимлянина, не осталось этой нации. Ни хитейца не встретим, ни аморейца. Только камни остались, археологи говорят. Вот это построение, это Плештим, филистимляне делали. Вот это хитейцы, они камни остались. А ходят между этих камней, эти археологи еврейские там копаются. То есть буквально что-то исполнилось. От величия мышцы твоей, да не имеют они как камень, то есть прекратятся, как народы, одни развалины останутся. Доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Что значит приобрел? Так как Господь ради спасения евреев умертвил всех первенцев земли египетской, то все первенцы еврейского народа считаются собственностью Господа. И все эти первенцы являлись иконой Иисуса Христа. Почему? Потому что он не просто первенец, он единородный сын своего небесного Отца. И вот посвящение первенца, это было таинство, мальчика объявляли первенцем, выкуп за него давали, за этого первенца, в храм. То есть, по идее, первенца надо было отдать в жертву. Как погибли египетские дети, так и еврейских надо было уничтожать, но давали выкуп за них. И таким образом, здесь мы сталкиваемся уже с иконой спасения. Мы все заслужили смерть за наши грехи. И у нас нет такого выкупа, чтобы откупиться от ангела смерти, если он придет. И как нам искупить наши грехи? Вот те, которые читают Псалтырь, там есть такие слова. А какой выкуп даст человека за брата своего, за друга своего? Человек не сможет найти выкупа. То есть согрешивший заслужил смерть. Так почему же нам дается жизнь и жизнь вечная? Сказано, Иисус Христос принес жизнь и жизнь с избытком. Не просто жизнь, куцая жизнь. Живешь 50-60 лет, закопали в могилу, вырастет лопух на могиле, будь доволен. Нет, жизнь с избытком, вечная жизнь, которая не прекращается со смертью физического тела. А потом давайте не забывать, что само наше тело, вот это тело, оно воскреснет. Мы вот этими глазами будем видеть Господа. Вот смотрите, как об этом сказано у пророков. У пророка Иова в 19 главе мы находим такие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою». У нас же все распадается. Человек с годами буквально рассыпается, стареет. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся мою кожу. И я во плоти моей узрю Бога. Смотрите, я, не другой. И я во плоти моей, она воскреснет, узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей. Вот кому понравились эти слова, запишите, это книга Иова, 19 глава, 25 по 27 стих. То есть мы, христиане, верим в воскрешение нашего тела, вот этого самого тела. И что не в другом теле, а вот это тело воскреснет. Я, не другой, сам своими глазами вижу, как это важно осознавать.